В обоих случаях она волновалась из-за ничего. Она отдавалась своей роли, как будто отдавала Богу душу. Она вкладывала в нее горячность, пафос, который можно было принять за страдание, но не наигранное, а естественное, подсмотренное телеобъективом. Точно так же, как при съемках где-нибудь в пустыне, объектив следит за предсмертной агонией дикого зверя. И зрители увидели приоткрытый рот, приспущенные веки, почти скрывающие взор, и восприняли это как признаки сладострастия, тогда как, вероятнее всего, это было признаком постепенно нарастающей асфиксии. Чрезмерная экзальтация и смертельные болезни лепят сходные маски. Во время съемок фильма «Все о Еве» у Мэрилин произошла странная встреча. В перерыве она болтала с молодым актером Камероном Митчеллом, игравшим на Бродвее одного из персонажей пьесы Артура Миллера «Смерть коми-вояжер». Мэрилин была в пушистом свитере, облегающем и обрисовывающем ее формы, и волочила за собой горжетку из лисы. Изнемогая от усталости, словно умирая, она ждала момента, когда работа возобновится, чтобы воскреснуть и вскочить на ноги. Кем бы вы стали, если бы не были актрисой? «Психиатром». «Очень странно», — сказал Камерон. «А вы таскаетесь с этой горжеткой? Если знаешь о себе, кто ты на самом деле, это украшает лучше всякой горжетки». «Вы много читаете?» «Да, я хочу разделаться с сидящим во мне зверем и обращаюсь с ним, как с этой лисой, хотя она и согревает меня в прохладные вечера». По дороге в столовую Камерон увидел, что Мэрилин замерла на месте. Казалось, она близка к обмороку. Она взяла его за руку, и он посмотрел в ту сторону, куда был устремлен ее взгляд. Указав ему на двух мужчин, которые о чем-то спорили, прислонившись к стене, Мэрилин, заикаясь, спросила, кто они такие. Один был высокого роста, в очках, тощий, с лицом ящерицы. Она сразу вспомнила Каргера и, похоже, снова ощутила прилив нежных чувств. Высокий стоял почти спокойно, тогда как его собеседник, маленький, нервный, возбужденно размахивал руками. «Я их знаю», — сказал Камерон. «Маленький — это режиссер Элия Казан, а высокий — Артур Миллер». «Он очень похож на Авраама Линкольна», — сказала Мэрилин. «Пожалуй». «Я могу вас познакомить», — предложил Камерон. Она расплакалась, беззвучно, застыв на месте. Она оплакивала худобу этого человека, его очки, из-за которых взгляд казался невыразительным и бесцветным. Этот человек всегда казался грустным, робким, незамеченным, быть может, потому так и привлекал к себе его быстрый взгляд, взгляд ящерицы, бесстрастно заглатывающей свои крошечные жертвы живьем. «Писатель должен быть именно таким, потому что он наблюдает, фиксирует», — сказала она громко. И тут же загадочно добавила, «он все понимает». Поскольку ей надо было объяснить свои слезы, сразу после церемонии представления она объявила, что у нее недавно умерла очень близкая подруга и что на ее эмоции не стоит обращать внимания. «Мужчина сбитый». С этого времени в комнате Мэрилин появилась фотография Артура Миллера, переснятая из газеты и увеличенная. Увидев фотографию, Хайт приписал это интеллектуальному снобизму Мэрилин. Мэрилин афишировала своих любимых авторов и Миллера, так же, как Достоевского или Шекспира. Она постоянно говорила о своих любимых писателях. Единственную роль, которую она действительно хотела сыграть, это одна из героинь романа Достоевского. В надежде получить ее согласие на брак, Хайт тщетно хлопотал об уже давнишнем проекте «Метро» — экранизировать братьев Карамазовых. Но в Голливуде тысячи проектов рождаются ко всеобщему восторгу и проваливаются при всеобщем безразличии. И вот Хайт, потеряв голову, стал посылать к Мэрилин своих знакомых с вестью о том, что ему очень плохо. Он хотел заставить ее уступить в последний момент. Он прибег к давно ей известному аргументу. «Будьте моей, Я долго не протяну.